Все мы, в общем-то, похожи. Чуть лучше, чуть хуже, умнее, глупее. Нет оснований для бурных страстей. Но однажды я испытала острую, ослепляющую ненависть к человеку. Делала аборт, единственный в жизни, воспоминания не из приятных. На соседнем кресле женщине сказали, что у нее срок больше положенного, но операцию могут сделать, ведь у нее уже двое детей. Она встала и попросилась подумать. Меня везли из операционной на каталке, а женщина все ходила по больничному коридору и думала. В затуманенном сознании у меня промелькнуло: как же можно вот так, в коридоре маршируя, решать судьбу человека? На следующий день я увидела ее в столовой, аборт она сделала и с аппетитом уминала сиротский больничный суп. У меня руки задрожали от негодования. Куска не могла проглотить, желчью захлебывалась. Прекрасно сознаю, что какой-нибудь психоаналитик объяснил бы мою жестокую ненависть к посторонней женщине тем, что я переношу на нее собственное угрызение и раскаяние. Пусть психоаналитик будет тысячу раз прав. Но если бы мне выдали в ту минуту лицензию на отстрел людей, я бы не колеблясь убила мать двоих малышей. И сейчас вспоминаю о ней, как о великой злодейке. Теперь вопрос. Чем я в данную минуту отличаюсь от той злодейки? Ребенок, который во мне тук-тукает, имеет не меньшее право на жизнь, чем мой первый. Уже первый. Горячо любимый сын Лешка. Младенец. Не исключено, даун или урод. А почему дауну отказано видеть солнце, улыбаться, пачкать пеленки? Он может свести меня в могилу? Ну и что? Рано или поздно я неизбежно там окажусь. В природе задумано: семечко умирает и дает жизнь другим семечкам. И та же природа не предусматривала мое субъективное волеизъявление. Оставить ребенка или убить? Ой, куда меня занесло? В примитивно-философские дебри. А что говорят великие философы из жены ненавистников? Все в женщине загадка, а отгадка называется беременностью. Кажется, Ницше. Ваше научное преосвященство. А как именуется прерванная на большом сроке беременность? Молчите. Вот и я не знаю. Жутко хочется еще кофе и никотина. У меня низкое давление. Я кофе ежедневно литрами потребляю. Кофе производящим компаниям давно пора предоставить мне большую скидку на свою продукцию. То же самое касается табачных фабрик. Из 30 последних я не курила и не глушила кофе только 2 года, пока была беременна Лешкой и кормила его грудью. Если я не собираюсь оставлять ребенка, то почему с такой ненавистью и вожделением смотрю на пачку сигарет и на кофеварку? Открылась входная дверь и захлопнулась. Возня в прихожей, чмоканье, хихиканье. Пришли дети, Лешка и Лика, мой сын и его жена. Целуются, наверное. В домашние тапочки переобуваются и целуются. Можно подумать, в лифте они не тем же самым занимались. О высшей математике говорили. А вот приложится ли сыночек к щеке родной мамы? У нас в семье было принято: ушел, пришел — отмечать прикосновениями к близким. А родители Лики из другой, пуританской, секты. Когда на их серебряной свадьбе народ требовал горько, они, каменея от стыда, вытягивали губы трубочкой и едва касались друг друга. Мать Лики, она мне кто? Сватья? Так вот, сватья баба Бабариха весь вечер сидела пунцовая, как помидор. А между тем, целомудренный физический контакт между близкими людьми, он же дежурный поцелуй, я считаю прекрасным обычаем, ведь мы не так часто говорим друг другу приятные вещи. Хотя был поцелуй Иуды. Как там по библейской легенде? Иуда согласился предать своего учителя за 30 сребреников, и его поцелуй должен был указать стражникам на Иисуса. Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Их лица очень близко, а не за секунду до поцелуя. Прекрасное лицо Христа с высоким лбом и ясным взглядом и безобразный профиль Иуды со злобными глазами под низким лбом.